Лес в огне. Огненная стихия — самый страшный враг леса. Лесные пожары распространяются с огромной скоростью, уничтожая на своем пути все живое. Безусловно, для путешественника пожар в лесу несет смертельную опасность. Обычно его признаки очевидны. О том, что в лесу бушует пламя, ты сразу узнаешь, почувствовав устойчивый запах гари и заметив дым, похожий на туман. Птицы, животные и насекомые во время пожара ведут себя беспокойно и бегут прочь от огня. Беги со всех ног. Если пожар застал тебя в лесу, первым делом определи направление ветра. Он раздувает пламя и гонит огонь вперед. Как только ты определишь, в какую сторону движется огонь, немедленно со всех ног беги от опасности. Если ветер сильный и пожар распространяется стремительно, убежать от огня у тебя вряд ли получится, поэтому постарайся выйти из опасной зоны вдоль огненного фронта. Если чувствуешь, что тебе не хватает кислорода, пригнись к земле, дыши через мокрую тряпку. Спасайся в реке. Если огонь тебя догоняет, беги к ближайшему водоему, озеру или реке. Намочи свою одежду и накройся ею или полностью погрузись в воду. После того, как опасность миновала, немедленно сообщи о возгорании в пожарную службу. Как не стать виновником пожара? Не бросай в лесу горящие спички, тлеющую бумагу или ветки. Не разводи костер в густых зарослях или под низко свисающими ветками. Не разводи огонь в ветреную погоду. Не оставляй в лесу стеклянные бутылки. В ясную погоду они могут сконцентрировать солнечный свет и поджечь сухую траву. Не посещай лес в пожароопасный период. Как лесные пожары распространяются? Их распространению помогает сильный ветер. При этом пламя может разгораться очень быстро, поэтому при пожаре необходимо как можно скорее эвакуироваться в безопасное место.